недостающее звено или вторая смерть инспектора Бел-Амора. Инспектор Бел-Амор разглядывал найденную на Марсе окаменевшую человеческую челюсть, которую он без спросу одолжил, а попросту спер из палеонтологического музея, и чувствовал себя как герой фантастического рассказа, брошенный автором на произвол судьбы. Бел-Амор и сам когда-то пописывал фантастику и даже напечатал один рассказец в научно-популярном журнале. Но жизнь иногда подсовывает такие сюжеты, что никакому фантасту не снились. Какой он к черту инспектор? И какой он к бесу фантаст? Дело в том, что позавчера Бел-Амор показал эту челюсть своему дантисту, и тот лишь в изумлении развел руками. Зубы и пломбы, найденные на Марсе человеческой нижней челюсти, были идентичны зубам и пломбам нижней челюсти Бел-Амора. Дантист провел экспертизу, узнал свою работу и подписал медицинское заключение. Сейчас Бел-Амор не знал, что с этой челюстью делать. Вернуть ее в музей или... Что или? Бел-Амору не нравилось это странное липкое слово с двумя «и» по краям и «эль» в середине. «И-ли». В этом слове не было позвоночника. Оно походило на маленькую амебу. Вчера он попытался посоветоваться с коллегами службы охраны среды, но те разглядывали пространство за его спиной. Отмечали, что палеонтологические курьезы не по ихнему ведомству, и советовали Бел-Амору обратиться все к тем же писателям-фантастам. «Идея для фантастического рассказа неплоха», — говорили коллеги. «Но где ударная концовка?» «А без ударной концовки никак нельзя. Очередной сюжет о жизни на Марсе». «Жизни на Марсе нет, не было и не будет». Бел-Амор уже начал нервно оглядываться. Его раздражал даже собственный робот-стабилизатор, который уже ни на что не годился, кроме как бесшумно ходить по пятам и записывать мысли, произнесенные вслух. То есть превратился в обычного домашнего секретаря, умеющего к тому же подметать, жарить яичницу и произносить по телефону дежурные фразы. «Хозяина нет дома. Что ему передать?» «Моя челюсть не может принадлежать никакому музею», — записал стабилизатор бормотание Бел-Амора, ходившего из угла в угол. «Челюсть — это больше, чем личная собственность. Челюсть — это неотъемлемая часть моего тела, как руки или ноги». Бел-Амор не мог жить дальше с такими сомнениями. «Дальше так жить нельзя», — решил он. Завернул свою нижнюю челюсть в носовой платок и отправился в палеонтологический музей на прием к самому адмиралу. Это академическое светило было похоже на пирата на пенсии. Отбушевавший белый карлик без левого глаза, с парализованной левой рукой и протезом вместо левой ноги. Полный рот золотых зубов. Когда адмирал улыбался очередному восходу солнца, зубы сверкали, и улыбка получалась ослепительной. Фамилия у него давно отмерла за ненадобностью, и все называли его адмиралом. Говорили, что свои ранения он получил еще в юности, в Африке, на раскопках какого-то очередного недостающего эволюционного звена, подравшись с диким львом из-за каких-то древних костей. Зверю тоже не повезло. Полузадушенного льва долго держали в реанимации, а потом по инвалидности боялись отпустить на волю. — Пришли сдаваться? — сурово спросил адмирал. — Но челюсть на стол, иначе я из вас ее вытрясу. — Делать нечего. Беломор выложил на стол музейную челюсть и подсунул к адмиралу заключение медицинской экспертизы, что указывает на то, что обе нижние челюсти абсолютно идентичны и принадлежат одному человеку, а именно инспектору Беломору, что подтверждается тем, что... Прочитал адмирал, открыл банку с пивом и уставился на Беломора единственным правым глазом. Этот глаз и не таких видывал. «Вы в своем уме? С какой стати ваша собственная нижняя челюсть будет валяться на Марсе?» — спросил адмирал, ничему не удивляясь. «Мне кажется, что я когда-то погиб там, на Марсе», — пробормотал Беломор и оглянулся. «Как это понимать? Какая из челюстей ваша? Та, что у вас во рту, или...» Беломору не нравилось слово «или». Неужто он в самом деле надеялся, что адмирал выделит ему гранд-лопату и отправит в командировку на Марс искать самого себя? Адмирал погасил свое изумление добрым глотком пива и, хотя много говорить не любил, произнес длинную речь. «Палеонтология есть наука», — сказал он и задрал палец в потолок. «Палеонтология имеет дело с костями древних людей и животных, но ваши кости под эту категорию не подходят. Нижняя челюсть современного шарика палеонтологию не интересует. Или интересует, но только в порядке сравнения с древним бобиком. Далее. Но любая наука — это точная последовательность причин и следствий. Например, жил-был на земле австралопиток. Он был съеден сородичами, а его обглоданные кости через 200 тысяч лет нашли, расчистили, склеили, назвали все это австралопитеком и выставили скелет в музее. Но никак не наоборот. Нашли в музее, назвали, разобрали, закопали, съели. Чувствуете разницу? В палеонтологии как нигде. Важна точная датировка и последовательность событий. Но мою челюсть нашли на Марсе под вулканом Никс-Олимпик, — пробормотал Беломор. «Давайте договоримся. Быстрее света двигаться нельзя. Летающие тарелки не существуют. Мысли на расстоянии передаются посредством телефона и разных там электромагнитных волн. А время движется в одном направлении — в будущее. Нижние челюсти не могут раздваиваться и находиться одновременно у вас во рту и под вулканом Никс-Олимпик. Вас кто-то разыграл. Какой шарлатан выдал вам эту бумажку?» Беломор ничего не ответил, потому что наконец понял, что его только что сравнили с каким-то шариком. Он сунул медэкспертизу в карман и закрыл за собой дверь. Но как сюжет для фантастического рассказа, насмешливо прокричал адмирал вдогонку. В коридорах службы охраны среды уже летали слухи. Слово «слухи» Беломор относил к насекомым типа гнуса. Оно умело кусать, летать, ползать и быть неуловимым. Коллеги-оперативники куда-то от него попрятались. Беломор понял, что перестанет себя уважать, если не доведет этот сюжет до конца. К черту ударную концовку! Пусть будет безударная, лишь бы была. Он найдет ее, жизнь на Марсе. Но он пошел к непосредственному начальству, взял месячный отпуск за свой счет, выписал на складе какую-то арестантскую тачку с одним колесом, лом, кайло и набор лопат, и отправился на Марс искать самого себя. Его никто не провожал. Лишь старенький подполковник из отдела кадров испуганно выглянул в окно и сделал жест, будто хотел то ли перекреститься, то ли постучать пальцем по лбу. У подножия величайшего в Солнечной системе вулкана Никс Олимпик стоял каменный столб с надписью «Палеонтологический курьез». На этом месте члены 13-й экспедиции нашли подлинную человеческую челюсть.